Глава 17. Началось. Мы подъехали к главному зданию Ростова почти к полудню. Сегодня у входа в городскую управу собралось непривычно много людей. Издалека я увидел Андрияновых, Васильевых, Румянцевых и Кормчевых. Палыч тоже был здесь. Он неотрывно следовал за Ириной Николаевной, словно той в любое мгновение могла грозить смертельная опасность. «Да, если что-то вынудило Палыча покинуть стены Академии, то это наверняка что-то серьезное». Еще несколько минут мы просто стояли у входа, дожидаясь, пока проверят наши документы. За это время Фролов успел встретить несколько знакомых, а мы с Машей просто стояли в стороне, пытаясь понять по взволнованным лицам, что здесь произошло. По всей видимости, приглашение получили все главы сильных родов, которых по всему Ростовскому княжеству насчитывалось больше сотни, хотя я заметил несколько торговцев и ремесленников. «Простите, господин Гущин, вас нет в списке», — произнес дружинник, проверявший документы. «Он со мной», — тут же оживился Фролов. Дружинник кивнул и отступил в сторону, потеряв ко мне всякий интерес. Когда мы с Константином прошли мимо, он повернулся ко мне и произнес. «Я взял тебя с собой, потому как считаю, что тебе нужно это знать». «Что знать?» «За все время я так и не понял, что конкретно случилось». «Война, Миша. То, к чему мы все готовились. Ты ведь не думал, что все обойдется одним захватом власти в Москве? После провала зимой и неудачи в начале лета заговорщики решили накопить силы. На время они отдали инициативу, чтобы убрать Преображенских чужими руками, а теперь попытаются взять реванш. Стоило нам войти на территорию управы, Влад нашел нас». «Давно не виделись», — произнес он с улыбкой. «Что с успехами, готовы?» «Для вас 4 комплекта готовы. Я сегодня же по приезду домой отправлю их вашему отцу», — заверил его Константин. «Этот вопрос мы с ним уже давно обсуждали. Первые 2 доспеха достались мне и Константину. Еще 4 он продал Васильевым по себестоимости. Помню, как со стыдом для себя я узнал, что у Влада есть дядя и младший брат, который через 2 года собирался поступать в академию. Сам не знаю почему, но раньше я не интересовался родственниками Влада. Только однажды видел его отца на охоте, а наведаться к ним в гости так и не вышло. Странный шум, доносившийся с соседней улицы, заставил нас обернуться. Колонна конных всадников двигалась по брусчатке, растянувшись на всю ширину дороги. Дружинники расступились и открыли ворота, пропуская их во внутренний двор. От войска отделилась часть всадников, около 10, и направилась к управе. Остальные спешились и взяли лошадей под уздцы. Им пришлось остаться снаружи двора, иначе такое количество людей ни за что бы не вместилось в управе. «Это кто?» Я смотрел на проезжающих мимо всадников. Каждый из воинов сидел верхом на лошади. У многих из них были усы и бороды. Колонна двигалась организованно. В шеренге было по 4 всадника. А сколько рядов и не сосчитать. «Темирницкие казаки!» — отозвался Влад, который с таким же восторгом, как и я, следил за происходящим. «Эти ребята пришли в Ростов по зову Андрияновой. Ирина Николаевна объявила о созыве казачьего войска и назначила общий сбор на середину июля. Сколько их?» 2000. Выпалила Маша, которая так же, как и мы, с нескрываемым интересом следила за воинами. У большинства из них за спинами висели ружья, а на поясе находились сабли. «Да ну, не может такого быть!» Тут же смутился Влад. «Может, я сама слышала, как Андрияновой докладывали». «Ох, и как же Андриянова будет управляться с этой силой? Неужели они будут слушать хрупкую женщину?» Хотя Ирину Николаевну было сложно таковой назвать. Силы и уверенности в ней было на 10. Андриянова действительно вышла навстречу казакам, а следом за ней неотступно шагал Палыч. Ах, дурацкие правила. Ну почему простолюдин не может быть князем? Сорокин бы идеально подошел на эту должность. «Атаман Буранов, приветствую и рада видеть в добром здравии», спокойно произнесла женщина, словно видела старого знакомого. «Ирина Николаевна, сказал бы, что приятная встреча, если бы не такой печальный повод», пробасил атаман, который мгновенно соскочил с коня и поцеловал руку Андрияновой. «Дозвольте откланяться. Темирницкое казачье войско прибыло по призыву десницы. Выходит, сейчас вы в княжестве главное?» «Пока не будет избран новый князь, да», — сухо ответила женщина. «Вот как. Хотя все верно. Чего я ожидал? Андриянова была десницей Карнаухова. Выходит, что после смерти князя и отречения от власти его наследников она автоматически стала главой. По крайней мере, до тех пор, пока навечи не выберут нового, и его не утвердит великий князь. Эдак, пока мы тут будем совещаться, лошади всю дорогу, простите, засрут», — проворчал кто-то из одаренных, брезгливо рассматривая казачье войско. «Интересно, а в бою он также будет смотреть на казаков или спрячется за их спинами? Интересоваться об этом я не стал, чтобы не накалять обстановку, но и без меня нашлось, кому закрыть дворянину рот. «Что ж, пройдемте в главный зал, не будем терять время. У нас его и так слишком мало», — произнесла Андриянова, усилив свой голос с помощью дара. Но даже так последнее сказанное ей предложение прозвучало слишком тихо. Зал городской управы с трудом смог вместить 300 человек, которые собрались по зову десницы. Андриянова, Палыч, Буранов и Тимошевский стояли на сцене, дожидаясь, пока остальные займут места и будут готовы слушать. «Благодарю всех, кто откликнулся на зов и пришел сегодня», — начала Ирина Николаевна. «Сегодня ночью нам стало известно, что Илья Градов с 300 наемников из одаренных высадился в Таганроге и взял город. Ему помогли союзные рода, которые прибыли в город накануне. Сейчас, по нашим данным, его армия насчитывает около 400 одаренных и 3000 простолюдинов». «А простых людей откуда столько?» — удивился кто-то из ремесленников. «Они готовились заранее. Буквально за день до атаки возле Таганрога собралось 8 родов с вооруженной охраной». «А что можем предложить мы?» Одинокий, взволнованный голос донесся из задних рядов. По всей видимости, кто-то из простолюдинов, скорее всего, торговец. Палыч нахмурился и обвел взглядом карту, стоявшую на сцене. «Атаман Буранов привел в Ростов 2000 казаков. Среди них 50 одаренных. На дружинников Карнаухова рассчитывать особо не стоит. После зимнего конфликта их состав укомплектовали новыми бойцами, но часть оказалась предателями. Мы можем рассчитывать в лучшем случае на 100 одаренных, которых еще нужно собрать по всему княжеству, а также 2000 надзора и ополчения». «Выходит, у Градова преимущество в одаренных, а мы будем давить числом». Тимошевский поднялся и посмотрел на карту, где были расставлены фигурки. «Что же, в Ростов пускать врага нельзя. Если дадим бой в черте города, потери будут слишком большие среди людей, а эвакуировать людей из города неразумно. Мы просто не сможем прокормить такое количество ртов, не хватит снабжения. Единственное, что можем сделать, отправить по железной дороге деньги и ценные ресурсы на Волгоград, на случай, если Ростов не удержим». «Удержим, у нас нет выбора». Буранов поднялся и положил руку на шашку. Все прекрасно понимали, что он не собирается пускать ее в дело прямо сейчас, поэтому не напряглись. «А если не удержим?» Тимошевский сощурился и посмотрел на атамана. «Не люблю этот взгляд». «Погодите». Фролов решил вмешаться и поднялся с места. «Вы собираетесь дать Градову свободу гулять по ростовской земле, куда ему вздумается копить силы? Разве у вас есть гарантии, что он не получит подкрепление, пока мы будем покорно стоять под Ростовом?» «Константин, успокойтесь. Сейчас инициатива полностью в руках врага», — ответила Андриянова. «Нам нужен хотя бы день, чтобы собрать те силы, которые у нас есть. Силы приблизительно равны, поэтому любая ошибка может решить исход противостояния. Мы не будем ждать под Ростовом. Как только соберем силы в кулак, выступим навстречу». Фролов плюхнулся обратно в кресло и выдохнул. Взяв себя в руки, он повернулся ко мне. «Миша, ты ведь понимаешь, что все наше дело пропало. До Ростова градовцы доберутся через 2 дня, а в Новолиманске и вовсе будут сегодня-завтра. Нам остается только вывозить оборудование», — ответил я и переключился на обсуждение. «Что толку паниковать? Сейчас мы все равно не сможем ничего изменить. Как только окончится совет, направимся в Новолиманск спасать все, что успеем вывести. Сейчас нужно решать более масштабные задачи». «А где можно записаться в добровольцы?» Влад первым озвучил идею, которая крутилась в моей голове. «Мы негативно смотрим на участие студентов в битве», — вмешался Сорокин. «Вы еще не готовы для полноценных боевых действий, это слишком рискованно. И все же, если кто-то изъявит желание, мы не можем запретить». «Ага, значит, устраивать переворот годились, а теперь нет?» «Нет, Палыч, надо участвовать. Тем более, что доспех у меня уже есть». «А что же Москва? Почему великий князь молчит?» «Так, а вот от Кормчева не ожидал такой реакции. Хотя его можно понять. Он потерял наследника в Московской академии по вине Преображенского и теперь относился к великому князю с недоверием, кто бы им ни был. Дружина великого князя наводит порядки в Московском княжестве. Они вмешаются только в том случае, если мы окажемся не способны справиться своими силами». Андриянова обвела взглядом зал и произнесла. «Желающим вступить в число защитников княжества нужно завтра на рассвете быть возле городской управы. На сегодня это вся информация, предназначенная для широкого круга. Пожалуйста, не поднимайте паники и вступайте в ряды защитников. Ростовское княжество должно выстоять». После встречи началось бурное обсуждение услышанного. Теперь все, кто хотел высказаться, получили такую возможность. Мы с Фроловыми постарались скорее выбраться из толпы и вышли на улицу. Константин явно торопился, желая выиграть как можно больше времени. «Мария, Я в первый раз услышал, как Фролов обращается так к дочери. «Говорю сразу, что не потерплю возражений. Я запрещаю тебе участвовать в этой войне. Ты и так сунулась туда, куда не следовало. Теперь же хватит с тебя риска, я не хочу потерять дочь. Если будет нужно, я запру тебя в подвале и выставлю охрану, чтобы никто не пришел на помощь». Произнося последние слова, Константин с подозрением покосился на меня. «Папа, ты ведь знаешь, что твои запреты только подталкивают их нарушить. Но в этот раз я, пожалуй, соглашусь с тобой. Но учти, это касается только случаев, если они не доберутся до Ростова. Если хоть одна градовская свинья появится на пороге, то ты уедешь в Волгоград задолго до этого», — закончил Фролов. «Что? Ты хочешь увезти меня отсюда?» «Я не хочу, чтобы мои дети так рисковали. Ты заберешь Дениса и уедешь из княжества». «А что же будешь делать в это время ты?» «А я займусь тем, чем должен. Возьму ребят и вмешаюсь в эту бойню». «Вот как. Похоже, Константин тоже собирается принять самое активное участие в войне. Хотя другого ожидать и не стоило». Буквально через час мы оказались на заводе, где кипела работа над доспехами. Работников пришлось едва ли не силой выгонять из завода, потому как они не хотели оставлять свою работу. «Константин Михайлович, как же так? Только дело спориться начало!» Жаловался бригадир, но Фролов был непоколебим. Он прекрасно понимал, что врагу такое производство оставлять нельзя. Беда была в другом. Быстро демонтировать печи и станки не получилось бы. Забрать с собой успевали только часть оборудования, которая стоила совсем немного. «Нельзя оставлять, местные сдадут», — произнес Константин, глядя на печи, которые уже успели потушить. «Но и вывести не успеем». Я прекрасно понимал, что в сложившейся ситуации у нас всего два выхода. Оставить все так и надеяться, что градовцы не войдут в Новолиманск, или взорвать все, чтобы ничего не досталось врагу. Последний вариант означал, что даже в случае победы мы не скоро сможем запустить производство снова. «Господин Фролов, мы готовы. Приступать!» Начальник охраны Фроловых подошел к Константину и своим вопросом заставил его выйти из оцепенения. «Да, установите взрывчатку по всему периметру завода. Я попрошу тебя остаться неподалеку и последить за зданием. Если люди Градова доберутся сюда, ты знаешь, что делать». «Эй, ребят, вообще-то это мое здание. Позвольте мне решать, что с ним делать». «Миша!» Фролов повернулся ко мне и осекся. «Да, ты прав. Но пойми, что это не просто твоя собственность, в которую я вложил целую кучу своих денег. Мы не можем так рисковать». «Что касается здания, не волнуйся. Платон позаботится, чтобы оно пострадало наименьшим образом. Не забудь, нам еще здесь все восстанавливать». Вот почему всегда, когда мне говорят «не волнуйся», я начинаю переживать еще сильнее. И ведь понимал, что Константин прав, но от этого легче не становилось. «Что же, Градовы снова становятся на пути моего рода. Нужно показать Илье, что бывает в таком случае». «Господин Фролов, градовцы в городе!» К нам подбежал один из охранников. «Так быстро?» «Выходит, они хорошо подготовлены и знают, что делают». Константин осмотрел машины, на которых было закреплено все оборудование, поддающееся транспортировке. «Выводите аппараты работников». «А вы?» «А мы немного задержим их, чтобы выиграть время». Фролов обернулся ко мне и подмигнул. «Ну что, Миша, покажем им, почем фунт лиха?» «Я в деле», — отозвался я и бросил взгляд на груду доспехов. Надеть на себя один из них оказалось куда проще, чем я думал. В принципе, это можно сделать и самостоятельно. Когда машины отъехали, я, Константин, Платон и еще трое ребят остались в Новолиманске. В качестве укрытия выбрали заброшенный дом рядом с заводом. Отсюда хорошо просматривалась и дорога, и внутренний двор. Кстати, дорога была оживленной. Люди, которые узнали о появлении в городе вооруженных людей, спешили убраться подальше, прихватив с собой все, что успели собрать. Машины, телеги, люди с тачками и пешие двигались по дороге. Спустя пару часов движение затихло, и мы напряглись, ожидая появления врага. Ждать долго не пришлось. Градовцы двигались по дороге открыто. Сейчас их было около сотни. Я чувствовал колебания силы в воздухе еще до того, как заметил их визуально. Ох и сильные же эти наемники. От нас до дороги было не больше 300 метров, поэтому нам хорошо было видно грузовики, которые добрались до завода и замерли у его ворот. Неужели они целенаправленно двигались сюда? Бойцы высыпали из машин и организовали овал, который опоясывал машины. Только после этого из грузовика вышел тот, кого я никак не ожидал увидеть так рано — сам Илья Градов. Он обвел взглядом окрестности, и мне показалось, что еще немного, и он нас заметит. Градов прошел на территорию завода и остановился посреди двора. Сейчас нас разделяло около сотни метров, поэтому я мог слышать его слова. «Выходит, именно здесь погибли отец и сестра?» «Что же, Гущины и все их союзники заплатят за это. А сейчас сравняйте все с землей. Не хочу, чтобы это место напоминало мне о гибели близких. Когда все закончится, я построю здесь мемориал в память о них». «Ничего себе! Парень, а ты не перепутал ничего? Ты сперва еще добейся чего-то, а потом распоряжайся». Я невольно напрягся, когда одаренные вышли вперед. «Если верить Градову, сейчас весь мой завод и все, что мы не успели вывести, превратится в прах. Плакали мои 50 тысяч. Правда, я потерял не все деньги, но все же немалую их часть». Константин тронул меня за плечо и склонился над ухом, чтобы прошептать как можно тише. «Миша, силы явно не равны. Мы и так смогли кое-что услышать. Теперь нужно уходить. Как только начнется хаос, воспользуемся ситуацией». Наемники призвали мощную волну, которая разворотила боковую стену здания, и тут же прогремело несколько взрывов. Осколками посекло несколько наемников, но краем глаза я успел отметить, что в момент взрыва рядом с Градовым один из твердынь высокого ранга активировал дар и закрыл своего предводителя. «Плохо. Значит, убрать Илью тихо не получится». «Шевелись!» — прошипел мне на ухо Платон и потащил меня за собой. Обернувшись, я увидел, что Константин уже вырвался вперед метров на 20. Фролов бежал впереди вместе с тремя охранниками, когда мощная волна сбила их с ног. Константин выругался и выпустил волну огня явно наугад. «Костя, успокойся, не нужно привлекать внимание», — произнес человек и вышел из-за стены разрушенного дома. «Коля?» Фролов поднялся на ноги и ошарашенно посмотрел на старшего брата. «Выходит, это правда. Я подозревал, когда увидел тебя на пленке, когда Марию не выпускали с лазарета на турнире, и потом, когда ты перестал отвечать на мои письма. Прости, было много работы». «Я вижу, какая у тебя работа, Коля», — отозвался Константин. «Ну что, сдашь своему новому хозяину?» «Нет, уходи, забирай всех и иди». «Вот так просто?» — Константин стоял, не веря своим ушам. Рядом с его старшим братом появились еще двое наемников, которые были готовы наброситься на Фролова в любой момент. «Я хочу, чтобы ты ответил мне на вопрос». «Костя, сейчас не самое удачное время для разговоров. Бери Платона, остальных ребят и уходи». Николай пробежал взглядом по охранникам Константина, и на мгновение его взгляд задержался на мне. Судя по его реакции, он меня узнал, но не показал этого. Константин простоял в нерешительности еще пару секунд, а потом кивнул и помчался дальше. Платон и остальные охранники последовали его примеру, а я не стал испытывать судьбу и поторопился нагнать их. «Николай, объясни, что здесь происходит?» Один из наемников повернулся к Фролову и посмотрел ему в глаза. «Почему ты их отпускать?» «Отпустил. Научись уже не коверкать слова, Клаус». «И нет, я не отпускал их, они прорвались с боем. С каким еще...» Наемник широко раскрыл глаза, когда каменный осколок вонзился ему в грудь и отбросил в сторону. Второй наемник активировал дар и попытался сбежать, но не успел всего немного. Его тело упало возле крыльца дома, а рядом разлилась огромная багровая лужа. Николай небрежно толкнул его носком ботинка, желая убедиться, что тот мертв, а потом развернулся в сторону убегающего Константина и произнес: «Что же, беги, Костя, а мне пора вернуться к господину Градову и отчитаться, что наемники упустили шпионов врага».